Глава 20. Следователь листал дело. Сидящая перед ним женщина, супруга крупного фашистского деятеля, дочь немецкого старосты, вызывала в нем двойственное чувство. Ему было и жалко ее ребенка, и надоело в который раз выслушивать заведомую, рассчитанную на простачка ложь. Чем так бездарно выкручиваться, выложила бы лучше на чистоту. Может быть, тогда он сумел бы ей хоть как-то помочь. «На каком основании вы пытаетесь отрицать, что являетесь супругой некоего Лосберга? На развод вы хотя бы подавали?» — устало спросил он. «Я же объясняла. Фактически мы никогда не были мужем и женой. А когда вернулись, я сразу потребовала развода, но так получилось». «Ну хорошо, допустим», — вздохнул следователь. «Тем не менее, вы проживали совместно в доме вашего отца, вплоть до того момента, пока господина Лосберга не отослали на фронт, кажется так». «Никогда в доме моего отца он не проживал», — с отчаянием воскликнула Марта. «Он приезжал, это правда, но все эти годы между нами не было супружеских отношений». Следователь выразительно пожал плечами. «Вы, вероятно, догадываетесь, что мне трудно учесть интимную сторону вопроса. Тем более ваш супруг, в силу известных обстоятельств, не может дать этих существенных показаний. А факты — вещь неумолимая. Попыток к официальному разводу вы не предпринимали. Брак ваш не расторгнут. Может, не будем возвращаться хотя бы к этому вполне очевидному факту, гражданка Лосберг?» Марта потерянно молчала. Следователь перевернул страницу и раздраженно спросил. «Когда вы в последний раз виделись с Рихардом Лосбергом?» «Я не помню дату, это было накануне прихода советских войск». «Он что, приезжал за вами?» «Да, но я отказалась ехать». «Так, а по каким мотивам? Ради чего вы остались?» «Потому что у меня с моим бывшим мужем нет ничего общего». «Вот как», — холодно заметил следователь. «Ну хорошо. Когда вы в последний раз видели своего отца?» «В тот же день, когда приезжал Лосберг». Следователь укоризненно взглянул на нее. «А если вспомнить получше?» «Как получше?» — с отчаянием вскрикнула Марта. «Мне нечего вспоминать. Отец ушел в тот же день». «И вы его больше не видели?» «Конечно. Где я могла его видеть?» «Где?» — холодно прищурился следователь. «Я думаю, вам это известно не хуже меня». Марта с тревогой и надеждой подняла голову. «Вы что-то знаете о нем? Где он? Что с ним?» «Знаем. В лесу, в вооруженной банде». «Не может быть!» — невольно вырвалось у нее. «Могу зачитать показания арестованных при налете на ваш поселок бандитов». Следователь поискал среди бумаг листок. «Вот здесь, в списке личного состава банды, названо имя вашего отца. Впрочем, ознакомьтесь сами». Протянул он листок. Марта взяла бумагу и, держа ее в дрожащих пальцах, долго смотрела на расплывающиеся строчки. «Ну, что вы теперь скажете?» «Я не знала». Следователь тяжело вздохнул. «Ну что ж, примерно такого ответа я и ожидал». «Послушайте, но я действительно...» — растерянно пробормотала она. «Вы мне не верите». «А вы сами себе верите?» — не сдержался, наконец, следователь. «Замуж вышли в горячке, в Германию отбыли в беспамятстве. Брак не расторгнут, тем не менее вы пытаетесь от всего откреститься. Какой смысл так тупо отпираться? Ничего не знаете? Что отец был в лесу, что накануне налета приходил домой и стоптал весь сад? Вот фотография следов, оставленных хромой ногой. Или вам и этого недостаточно?» Марта смотрела на брошенные веером фотографии и уже ничего не пыталась сказать. Следователь заставил себя успокоиться, сложил фотографии в папку и, глядя куда-то мимо, словно ему самому было стыдно за эту бессовестную ложь, устало спросил. «Ладно. Поскольку мы обязаны представить все данные о вас, у меня последний вопрос. Вы утверждаете, будто во время оккупации прятали у себя в доме партизан. Кто это знал?» Марта растерянно заморгала, наморщила лоб «Ну, мать Артура Банги?» «К сожалению, она уже не сможет этого подтвердить». «Тогда только сам Артур или мой отец?» «Что?» — изумился следователь. «Вы хотите сказать, что прятали наших людей с ведома вашего отца?» «Так получилось, он узнал случайно». «И ничего не предпринял?» «Нет». «И чем вы можете это объяснить?» «Иначе он выдал бы и меня». Следователь взял со стола пресс-папье, долго задумчиво вертел его в руках, затем с едва уловимым сочувствием посмотрел на Марту и негромко сказал: «К сожалению, ни Артур Банга, ни ваш отец свидетелями быть не могут». «Почему?» — встрепенулась она. Следователь отвел взгляд в сторону. «Гвардии капитан Артур Банга погиб 23 июня 44-го года. Ваш отец покончил жизнь самоубийством трое суток назад». Выждав паузу, следователь спросил: «Вы хотите что-нибудь добавить в протокол допроса?» Но она, потрясенная новым ударом, едва слышно ответила: «Нет».